ты уж меня извини. Я говорю не об этом. Хочешь, скажу тебе, о чем я говорю? Уверена, что он не из тех, кто носит грубые трусы. Матильда зажгла сигарету. Опустив стекло со своей стороны, она выдохнула дым наружу. Все равно от чего умереть? Почему не от пневмонии? В общем, твоя взяла, бывают трусы и трусы. Ты меня совершенно не слушаешь, — озабоченно проговорила София. Представь, что чувствует дочь Кальвина Кляйна, глядящая на имя своего папаши, вышитое большими буквами, когда перед ней раздевается мужчина. Ты видела его раньше? — невозмутимо осведомилась София. Может, и видела в баре Марио, но гарантировать не могу. В те времена по вечерам у меня перед глазами чаще бывало мутновато. — С этим покончено, все это уже позади, — сказала София. «Ты веришь в ощущение дежавю?» «Может быть, а что?» «Там, в баре, когда у него выпал стакан, у меня было впечатление, что он падает замедленно. У тебя пустой желудок. Свожу-ка я тебя в азиатский ресторан», — решила София. «Можно задать тебе последний вопрос?» «Конечно. Тебе никогда не бывает холодно?» «Почему ты спрашиваешь?» «Потому что мне не достает только палочки во рту, чтобы выглядеть, как форменное эскимо». «Немедленно закрой окно!» Форд приближался к бывшей шоколадной фабрике на Жерардели-сквер. Выдержав несколько минут тишины, Матильда включила радио и уставилась на проносящийся мимо город. На пересечении Колумбус-авеню и Бей-стрит порт исчез из виду. «Потрудитесь приподнять руку, я должен вытереть прилавок». Хозяин рыбацкой закусочной вывел Лукаса из оцепенения. «Простите?» «У вас под пальцами стекло, не дай бог поранитесь!» «Не беспокойтесь за меня. Кто такая?» «Интересная женщина, здесь это редкость». «За это мне и нравится ваш райончик», — сухо прокомментировал Лукас. «Вы не ответили на вопрос. Вас интересует барменша? Сожалею, но сведения о своих работниках я не сообщаю. Приходите снова, ее саму и спросите. Она заступает завтра в 10». Лукас хлопнул ладонью по стойке, и кусочки стекла раздробились на тысячи осколков. Владелец заведения отпрянул. «Плевать я хотел на вашу барменшу. Вам знакома та женщина, которая ушла вместе с ней?» «Это ее приятельница. Она работает в службе безопасности порта. Вот все, что я могу вам сказать». Лукас проворным движением извлек у хозяина из-за ремня тряпку и вытер свою ладонь, на которой, как ни странно, не оказалось ни царапины. После этого он бросил тряпку в мусорное ведро позади прилавка. Хозяин рыбацкой закусочной прищурился. «Не беспокойся, старина», — сказал Лукас, глядя на свою невредимую руку. «Знаешь, некоторые ходят по углям, это такой же фокус. Мало ли на свете фокусов». И он направился к выходу. На крыльце закусочной он вынул крохотный осколок, вонзившийся между указательным и средним пальцем. Подойдя к кабриолету, он просунул внутрь голову и опустил рычаг ручного тормоза. Краденая машина медленно подъехала к краю пристани, немного покачалась и опрокинулась вниз. В момент, когда решетка радиатора соприкоснулась с водой, физиономия Лукаса озарилась бесхитростной детской улыбкой. Когда вода врывалась в салон через оставленное опущенным стекло, он испытывал ни с чем не сравнимую радость. Но больше всего его восхитили здоровенные пузыри, вырывавшиеся из выхлопной трубы, пока продолжал работать двигатель. Бульканье, с которым они лопались на поверхности, было неотразимым. Когда привлеченная водными похоронами автомобиля толпа провожала удивленными взглядами задние фонари Камаро, уходившие в неспокойные глубины, Лукас был уже далеко. Он бодро шагал, засунув руки в карманы.